Читает Белякова Лидия, Грабарь Александр. Алена Бернт. Чертовы колядки. Аннотация. Дачник дачнику рознь. Да и дачи разные попадаются. Но наш герой не робкого десятка, и погулять, коль зовут, откажется. Веселая компания, все один другого краше. Да вот только живые это люди. Или морок какой. Куда такие гуляния заведут героя, он и сам не знает. А вот поглядеть, этого ему очень хочется. Алена Бернт. Чертовы колядки. Глава первая. С женой я тогда разругался просто вдрызг. Не, ну, а чего она вообще? Совсем берега попутала? Мужику указывать, что ему делать, а чего не делать. Сказал, куплю дачу, значит, куплю. И раз уж такие дела, то куплю вот прямо сейчас, зимой. Коль, ну ты хоть подожди, пока снег сойдет. Качала головой Катя, супруга моя благоверная. Кто дачу зимой покупает? Ведь ничего не видно. Какая там земля, постройки. Может, все запущено до крайности? А ты выложишь деньги? Весной ведь уже ничего не докажешь. Ну что ты маму слушаешь? Знаешь ведь, какой у нее характер? Знаю, конечно, что у тещеньки моей характер не мед. Но все равно обидно такое слышать, что лодырь я, каких мало. Не хочу засаживать все 10 соток картошкой и капустой, затем пахать там все лето напролет. А потом весной, тихо матерясь, доставать из погреба полусгнившую картошку, которая никому нафиг не занадобилась, и тащить ее на край садоводства в старый овраг догнивать. Труды всего лета. Так вот, купил я велики нам с женой, чтоб по дачным окрестностям кататься. Зимой планировал снегоход брать, и тут-то все и началось. И лодырь-то я, и денег сколько потратил зря, а мог бы на полезное дело их пустить. Так слово за слово и зарекся я, что ноги моей на тещиной даче не будет. Свою куплю. И буду делать, что сам пожелаю. Домик с печкой, чтоб зимой можно жить. И до речки, чтоб недалеко было. Банька бревенчатая, а зимой из нее да в снег голышом. Ух! Размечтался так я, сидя на работе. А коллега моя Анна Михайловна и говорит. Так вон, у нас в товариществе бери. Дороги зимой чистят, автобус ходит. Некоторые там живут круглый год. Речка есть и озеро недалеко. Да и деревня в 5 километрах. Там и магазин, и аптека есть. К весне разузнаю тебе, кто продает, и чтоб место поудобнее было. А то сейчас-то зимой и не глянешь толком ничего. Загорелся я. Расспросил Анну Михайловну, чего да где. Думаю, просто по поселку дачному похожу, посмотрю, как там и что, правда ли, что дороги чистят и можно проехать. Заодно, может, и поостыну немного от разговора с тещей. Вот субботним утром, в аккурат после Рождества, отправился я по указанному адресу. Дачный поселок был недалеко от города, что было весьма удобно, думал я, глядя в окно машины, и вот уже плывут заметенные снегом улочки маленькой деревушки. Ну как, улочки? Скорее, несколько домов, в которых еще присутствовали признаки жизни. Возле обледенелой колонки стояла женщина в цветастом платке и что-то громко рассказывала выглядывающей из своего забора бабуле с котом на руках. «Здравствуйте, красавицы!» — крикнул я, опуская стекло. «С праздником вас! С Рождеством! Укажите путнику дорогу, мне надо в садоводство родник добраться!» «Здравствуйте! И вас с праздником!» — отозвалась женщина. «А в роднике? Это вам туда, через лесок. Потом мимо погоста и дальше за старую пилораму. Чего вам там зимой делать-то? В садоводстве? Или в гости к кому?» «Да вот, хочу в ваших краях дачу купить. Заехал посмотреть, что да как тут у вас». «Зимой-то какие хоть тебе дачи?» Усмехнулась бабуля и выпустила кота на снег. «Это по весне надо наглядеть». «Да я так, хоть глянуть, в какой местности это находится. — отозвался я. «Дома меня уже на эту тему пилили. Говорят, дорогу чистят и зимой. Ну, спасибо, красавицы. До свиданица». Не желая больше слушать непрошенных советов, я поспешил закрыть окно и отбыть в указанном мне направлении. Морозный день был светел и пригож. Настоящее рождественское утро. Я уехал по расчищенной трактором дороге и уже видел за невысоким лесочком крыши домов. Из некоторых поднимался уютный дымок. Вот он, родник. А что, очень живописное место. Я поездил по тихим узким улочкам. Что ж, Анна Михайловна не обманула. Поселок был небольшой, уютный и вполне жилой. Некоторые участки были бесхозные, конечно, и это можно было определить по заколоченным окнам и некоторой запущенности построек, так что купить здесь дачу не составит труда. «Нужно еще поговорить с кем-нибудь из местных», — подумал я. «Как тут свет, вода? Нет ли проблем с вывозом мусора?» На самом деле мне не хотелось уезжать. Очень хотелось прямо сейчас остаться в каком-то уютном домике, чтобы свой с печуркой и баню затопить, наполнив снегом старую катку в предбаннике. Как раньше, в детстве у бабушки в деревне. Эх, мечты! Ранние зимние сумерки уже синели возле леса, когда я остановился у крайнего домика на небольшой улочке, из печной трубы которого вился сизый дымок. Его калитка показалась мне самой уютной. Не огромный такой железный забор на современный манер, а потемневший от времени штакетник и закрыто перекинутый на доску веревочкой. Я вышел из машины и в нерешительности стоял у забора. «Аль заплутал, милок?» На крылечке маленького домика показалась бабушка в синем платке и меховом жилете поверх темного платья в мелкий цветочек. «Морозец-то крепчает, простудишься. Вон, а как одет легко, аж на и без валенок. Иди хоть в дом, согрейся маленько». «Спасибо, хозяюшка. Доброго вам здоровечка». Обрадовался я и, потирая озябшие руки, поспешил в дом. В доме было натоплено. Обворожительный запах недавно испеченного хлеба наполнил мой рот голодной слюной. Я вспомнил, что не ел с самого утра. «Накось, валенки обуй», — сказала мне бабушка, подавая старые, но добротные самокатки. «Токма с печи сняла. Теплые шо. Мужа моего были. Тебе поди ладны будут. Как звать-то тебя? Что ты тебя раньше у нас в поселке не видала? Приезжий, что ли?» Обсказав причину своего приезда в поселок, я с удовольствием принял приглашение на чай и вскоре вдыхал чудный запах заваренных трав. Хозяйку звали Мария Тимофеевной, и жила она в этом домике всю свою жизнь, а до нее в родниках и родители ее жили. Дети выросли и разъехались, летом приезжали в отпуск, внуков привозили и звали бабушку Марию к себе в город. Ну как же она поедет, ведь родной дом, отчий. «Тебе бы по такой надобности летом сюда ехать, аль по весне, чтобы путем все поглядеть. Ну а поселок у нас хороший, это ведь уж после он дачным стал. А раньше деревня была большая, Родники называлась. Потому и садоводство назвали Родник». Узнав, какие есть неподалеку участки, возможные к покупке, я собрался отправляться домой. Сумерки уже разлились синей пеленой. Ясный месяц повис над укрытой ледяным панцирем рекою, и свет его рассыпался серебряными брызгами по искрящемуся льду. Мороз к ночи усилился. Снег приятно хрустел под старенькими валенками, когда я ходил вокруг машины, счищая небольшой наледь со стекла. Но уехать мне в тот вечер было не суждено. По какой-то странной причине машина моя отказалась заводиться, хотя раньше никаких проблем я не испытывал, заводил и в более сильный мороз, а тут... Я отчаялся и снова промерз до костей, позвонил друзьям, но в эти праздничные дни, особенно вечером, спасти меня было некому. Обещали приехать утром, как только выветрится выпитое днем. Что ж, видать, я один такой искатель приключений. И придется ждать завтра. Николай, поди хоть в дом, раз не заводится твоя лошадка. Погрейся, а не то и сам застынешь. Завтра поутре приедет сосед Михайло Крапинов. У него в гараже приспособы разные. Заведете, не боись. Ну а покудова поселю тебя на мансарде до завтра. Я вошел обратно в дом со словами благодарности доброй хозяйки и попутно раздумывал, чем бы мне ее отблагодарить. Непременно нужно будет еще раз заехать и гостинцев привезти. Я позвонил жене и выслушал отповедь недовольной таким моим финтом Катерины, угрожавшей мне по возвращении домой разнообразными наказаниями, но подумал, что я даже рад такому повороту событий. Не нужно никуда бежать. Все, абсолютно все можно отложить до завтра. Я взял лопату и принялся откидывать снег, расчищая двор. Все Марии Тимофеевне полегче. А хозяйка обрадовалась, засуетилась с ужином. После ужина я вынес на улицу большой самовар. Хозяйка его затопила щепой. Налаживали к вечеру чай. А пока я попросился у хозяйки прогуляться в ее валенках до конца улицы и до пригорка. По словам Марии Тимофеевны, там были оставлены хозяевами участки, некоторые даже с добротными деревенскими домами, оставшимися здесь еще со времен бытности родников большой деревней. «Ну так поди валенки не сотрешь. Поди, оглядись у нас тут. Да не застынь, эк подмораживает, и звезды яснут к ночи», — сказала Мария Тимофеевна и добавила, помолчав. «Ты только к старой пилораме не ходи. Нет ничего хорошего в той стороне, да и не то время нонче». Обещав вернуться через часок, я отправился гулять по родникам. Почему-то мне приятнее было называть деревеньку ее родным именем.